Ты ангел или дьяволица? Самая роковая мистическая возлюбленная поэта Нина Ивановна Петровская, та, про которую он спрашивал «Ты ангел или дьяволица?» и о которой с нежностью писал «Ты слаще смерти, ты желание яда, околдовала мой свободный дух». Начинающая поэтесса, не обретя счастья в браке, мучилась своей ненужностью, писала стихи и рассказы, искала счастья и смысла жизни в различных декадентских салонах. Облаченная в черное платье, с четками в руках и большим крестом на груди, Нина пришлась ко двору московской богеме с ее увлечениями картами, вином и спиритизмом. Очень скоро у нее возник роман с поэтом-символистом Андреем Белым, но отношения с ним длились недолго. Увлечение поэта так же быстро угасло, как и вспыхнуло. По словам поэта Владислава Ходосевича, он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых рис. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой. Вскоре после их разрыва случилась трагедия в духе Серебряного века. Когда Андрей Белый в Политехническом музее вещал о самой страстной своей любви, символизме, Нина незаметно подошла к нему вплотную и выстрелила. К счастью, револьвер дал осечку. По иронии судьбы, револьвер подарил Нине ее новый возлюбленный, поэт Валерий Брюсов. Он ворвался в ее жизнь неожиданно и нежданно. Вошел, чтобы остаться в ней навсегда. Поначалу она сблизилась с Брюсовым, преследуя чисто женскую цель — отомстить Белому и, возможно, в тайной надежде вернуть его, возбудив ревность. Но вскоре начался страстный и мучительный роман, в котором эротика, мистика и оккультизм слились в каком-то чудовищном сплаве. Летом 1905 года они совершили поездку на финское озеро Сайма, где испытали самые счастливые дни, откуда Брюсов привез цикл любовных стихов. Он писал ей, вспоминая это время. «То была вершина моей жизни, ее высший пик. Ты вознесла меня к зениту моего неба, и ты дала мне увидеть последние глубины, последние тайны моей души». Именно Нине Брюсов решает посвятить свою новую мистическую книгу «Огненный ангел», в которой рассказывалось о дьяволе, являющемся в образе светлого духа одной девушки и соблазнившем ее на разные греховные поступки. Чувственная, склонная к экзальтации и мистике возлюбленная поэта, как нельзя лучше подходила к образу главной героини романа. Именно с нее Брюсов пишет свою Ренату. В фабуле «Огненного ангела» стилизованы события личной жизни поэта. Рената Нина, разрываемая между любовью к светлому духу Генриху Белому и земному любовнику Рупрехту, в котором угадываются автобиографические черты самого автора. И вся эта реальность погружена в оккультный туман германского возрождения. Нина очень скоро вошла в роль его героини, и казалось, что она и в самом деле вступила в союз с дьяволом, не раз заявляла, будто хочет умереть, чтобы Брюсов списал с нее смерть Ренаты. По словам современников, она любила его одержимо и самозабвенно, требуя от него полной самоотдачи, ревнуя к самой великой из всех соперниц поэзии, которой он был готов служить вечно. «Во имя поэзии я, не задумываясь, принесу в жертву все, свое счастье, свою любовь, самого себя», все чаще стал говорить ей Брюсов и готовит ее к расставанию. «Тайные воли вместе связаны, мы напрасно узы рвем, наши клятвы недосказаны, но вовеки мы вдвоем. Ненавистная, любимая, призрак, дьявол, божество, душу жжет неутолимая жажда тела твоего. Как убийца к телу мертвому возвращаюсь я к тебе, что дано мне распростертому, лишь покорствовать судьбе». Желая возбудить ревность бывшего возлюбленного, Нина начинает кокетничать с посетителями богемных салонов. Однако добилась обратного. Он отвернулся и стал чужим. Владислав Ходосевич вспоминал. Его роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороной в особенности страдающей была Нина. Закончив «Огненного ангела», он посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее «Многолюбивший и от любви погибший». Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым румянам, заботливой рукой приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник. Желание порвать навсегда он выказывал с нарочитым бездушием. Тяжесть разрыва была невыносимой, и Нина в отчаянии пьет вино, пробует морфий, сутками лежит на кушетке, накрывшись покрывалом, как саваном. Осенью 1911 года, после тяжелой болезни, брошенная возлюбленная уезжает за границу и остается там навсегда. Ходасевич вспоминал ее проводы. Нина сидела уже в купе рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку, это был, можно сказать, национальный напиток московского символизма. Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки. Ее мучительные скитания по зарубежью продолжались несколько лет. Полное одиночество, безвыходная нужда, убогая жизнь заброшенной на чужбине, издерганной одинокой женщины. Она нищенствовала, злоупотребляла морфием, много пила. И продолжала писать Брюсову экзальтированные письма, полные любовных излияний и претенциозно подписанные «Та, что была твоей Ренатой». Однажды в полном отчаянии она выбросилась из окна гостиницы. Осталась жива, но сломала ногу и стала хромой. Продолжая жить вымышленной жизнью, она перешла в католичество, приняв новое имя Рената. Она хотела смерти, чтобы поставить красивую точку в своей такой насыщенной страстями жизни. И в конце концов цели своей она достигла. В 1928 году в нищенском квартале Парижа муза двух великих поэтов покончила с собой. И казалось, что смертью она искупает всю свою жизнь, и как Рената, умирая, говорила Рупрехту: «Я тебе все прощаю». Соперники же, так иступленно боровшиеся за душу Нины, вышли из этого страшного эксперимента невредимыми. Нина погибла. Роковая красавица, спутавшая поэзию с жизнью, любовь с жертвой, написала роман своей жизни собственной кровью.